Глава 33. Сатир Проном сегодня какой-то мрачный и неразговорчивый, да и вообще. В трезвом сатире как-то безлюдно и тревожно. Это странно, но разбираться я не планировал. Сегодня мне не нужен Конрад. Ученичество у него закончилось. Нельзя сказать, что я достиг больших высот в деле отъема жизни у разумных. Просто для регулярных тренировок нет времени. Впрочем, и изредка я все-таки беру пару уроков, чтобы закрепить то, что уже достиг. Главы Тестачо тоже обойдутся без моего общества. Новых заказов от меня пока не требуется, за старые они расплатились. Сегодня я жду мармолик. Дядины слова про то, что нужно ожидать неприятностей от Доминуса Криуса, крепко запали мне в душу, потому что совпали с моими собственными впечатлениями от магистра внешней торговли, как его называют среди эквитов. Доминус Маркус, конечно, предлагал увеличить количество охраны из своих ребят, но мне показалось, что это не принесет особой пользы. Но в самом деле, если с опасностью не справится полтора десятка бойцов, увеличение их количества вдвое вряд ли изменит ситуацию. А вот мармолики могут неплохо помочь, особенно в сочетании с человеческой охраной. Работой дамы не особенно обеспечены, так что, думаю, не откажутся от теплого местечка с регулярной оплатой и кормежкой. Мармолик все не было. Время уже перевалило за полночь. За окошком трактира светило яркое полуденное солнце завтрашнего или вчерашнего дня, а Мормо все никак не появлялись. Наконец дверь в очередной раз открылась, и на пороге появилась Исмем. Только почему-то одна. Я как-то привык, что троица неразлучных вампирш везде ходит вместе. Но сегодня не Акко. Ни Фанессы нет. Да и у Эсмэм вид какой-то затравленный и растерянный. Увидев нас с Керой, Мармолика удивленно округлила глаза. По-моему, она хотела пройти мимо, но потом все-таки передумала и похромала к нашему столику. Боги, да она ранена! Упав на стул, Мармолика схватила мой бокал с вином, опустошила его чуть ли не захлебываясь. Теперь, когда она подошла поближе, в полумраке зала стала заметна изорванная одежда и крайне истощенный вид. Раны и язвы, свидетельствующие у мармолик об истощении, вновь открылись. Кровь из язв сочилась на одежду, и не все из этих ран были естественного происхождения. Мармолика молчала. Я решил ее поторопить. — Что с тобой случилось, Исмэм? И где твои подруги? — Нет их больше. Чистые забрали. Вместе со всеми остальными. Мы пошли на демонстрацию. Хотели раздобыть немного крови. Во время больших сборищ это всегда легко сделать. И в этот раз крови было много, только лили ее чистые. Была облава. Нас жгли со всех сторон. Гнали в одну сторону, а потом всех, кто выжил, загнали в локомобиль и увезли. Мне повезло. Я получила по голове и рухнула в какой-то полуподвал. Они прошли мимо и не заметили меня. — Ты сказала, что подруг больше нет. — Проговорил я. — Ты видела, как их убили? — Они живы пока, но их забрали чистые, как всех сейчас забирают. Посмотри вокруг. Даже наших много пропало. Трактир пуст, все попрятались по норам. Что-то мне это напоминает. Помнится, неблагонадежных тогда тоже куда-то увозили. Ты знаешь, где они сейчас? Не знаю. Их сажают в локомобили и увозят из Рима, куда-то на север, и никто не возвращается. Очень, очень знакомо. Кажется, я знаю, зачем их увозят. Сразу вспомнились ярчайшие столбы света во тьме, лагерь, окруженный вышками с пулеметами, и тысячи иссушенных трупов во враге. чистые нашли себе новых неблагонадежных. — Скажи, Диего, ты найдешь моих сестер? Ведь это тебя теперь зовут защитником. Помоги нам! — Это еще откуда? — удивился я. — Что за дурацкое прозвище и откуда оно взялось? — Люди так тебя прозвали. Это ведь ты спас людей тогда, месяц или полтора назад. Убил пятерых чистых и позволил людям уйти из ловушки. Люди не знают, но среди тех, кого там жгли, были и иные. Они тебя узнали. Мало Петуита Наси. Остаться равнодушным после таких новостей было нельзя. Боги, как я зол! Нашли себе защитника и теперь ждут, что их спасут. Сволочи! Ленивые, инертные твари! И ведь придется искать! Во-первых, мармолики мне не чужие. Они показали себя надежными партнерами, не хочется их терять. А еще очень хочется обломать чистым возможность еще усилиться. Вот только получится ли провернуть такую же авантюру, как в прошлый раз? Я настолько погрузился в раздумья, что Конрута заметил уже после того, как он уселся к нам за столик. Кивком поприветствовав меня, убийца принялся расспрашивать Мармолику. Она пересказала ему то же, что и мне. «Я собираюсь вытащить ее сестер», — подытожил я рассказ. «Ты как, не хочешь поучаствовать?» На самом деле помощь Конрута была бы очень полезна. «Не хочу, но придется», — задумчиво протянул убийца. «За последние дни мы потеряли уже 15 жителей. Иные часто мелькают там, где что-то происходит. Так больше шансов заработать или добыть что-нибудь полезное. Скрываться они умеют, только рано или поздно все равно кто-нибудь из чистых обнаружит, что в их загребущие лапы попали не только простые смертные. А дальше небольшой допрос, немного пыток, и не будет больше тестачо. Я, собственно, и подошел к тебе с просьбой принять участие, Доминус-защитник. Понятно. Конрут уже тоже в курсе. А я, судя по всему, обрастаю прозвищами. Забавно. Особенно если объединить. Кровавый защитник. Это звучит. Вы хоть знаете, куда их свозят? Мрачно уточнил я. Как-то нет у меня хороших ожиданий от предстоящих мероприятий. А то мне вот, например, непонятно даже, в какую сторону воевать. Я выяснил. Есть тут у нас пара братцев Киркопов. Я, может, упоминал про них. Так вот, эти проныры устроились журналистами в какую-то газетенку, представляешь? Ну и по заданию редакции проследили, куда возят отловленных. Так что сведения надежные. Может, даже в газетах скоро появится, если у тамошнего руководства яйца есть. Возле Саботинского озера, в бывшем замке семьи Арсини. Говорят, ее последний представитель стал чистым. Он и передал им в собственность поместье. Впрочем, неважно. Я это к тому, что добираться далеко не нужно. Всего 30 миль на северо-запад от Рима. И я бы поторопился выяснить, что там происходит. Мало ли, что там с пойманными делать собираются. — А ты что, не знаешь? — удивился я. И по глазам убийцы понял, что он действительно не знает. — Ладно, вот сегодня и узнаешь. Раньше вокруг Саботинского озера, помимо замка, было аж 13 деревень и целый комплекс бань. Теперь они все пустуют. До Саботинского озера мы добрались на машине Конрута. Оказывается, убийца благосклонно относится к новинкам техники и владеет отличным ее образчиком. Я в который раз подумал, что мне бы тоже не помешало, благо дядя, наверное, не откажется продать продукцию его завода по себестоимости по-родственному. Мы прибыли ранним утром еще до рассвета. Правда, до замка Урсин, как собирались, так и не добрались. В километрах в пяти на востоке в небо били яркие и такие знакомые мне лучи света. Но дорога туда перекрыта. Территория вокруг озера обнесена оградой, чья хлипкость и ненадежность компенсируется развешанными через каждые 20 шагов грозными табличками. Собственность Ордена Чистоты, проход запрещен, дерзнувшие нарушить запрет будут очищены. Надписи, как и сам забор, оказались сюрпризом не только для меня, но и для местного Конрута. Я слышал, что они получили землю вокруг озера в дар от Сената, только не знал, что так много. Ментулам како? А куда дели жителей деревень? Что-то я не помню разговоров о таком большом переселении. Там больше тысячи людей. Думаю, мы их сегодня увидим. Я почему-то не сомневался, что все местные жители остались здесь же, только уже в статусе заключенных. Попасть на территорию, огороженную забором, оказалось совсем несложно. Локомобиль Конрута отогнали подальше и там спрятали в кустах. Сами немного прошли вдоль забора, поглубже в лес, чтобы не маячить на открытой местности, и просто перескочили через хлипкое сооружение. До замка еще нужно дойти. Мало ли кто еще бродит по территории. Впрочем, Кера никого не почувствовала, так что есть вероятность, что нас пока замечать особенно некому. Чистые полагаются на волшебную силу своих табличек и, в общем, правы. Мало сейчас найдется индивидов, готовых сделать то, что запрещает чистый орден. Первая встреченная деревня оказалась пуста. Как неожиданно! Впрочем, судя по ругани Конрута, он таки надеялся увидеть что-нибудь, кроме брошенных домов и запущенных огородов. Видимо, питал еще какие-то иллюзии. Однако они оказались окончательно развеяны, когда мы подошли к замку. Подобраться удалось достаточно близко, чтобы можно было рассмотреть происходящее на территории. Мы расположились на возвышенности, так что ничто не мешало насладиться знакомой картиной. Несколько тысяч людей на довольно маленькой площади, огороженной забором и пулеметными вышками. И охрана. В этот раз ее гораздо больше. Наверное, дело в том, что мы прибыли к самому началу гекатомбы, когда основное действо только начинает разворачиваться. Впрочем, огромные прожекторы уже не пустуют. Издалека плохо видно, но рассмотреть, что кто-то на них корчится в ярком, опаляющем свете, можно. — Стрекусок сидит, — пораженно прошептал Конрут. — Вот твари! — Действительно, — пробормотал я, разглядывая тут и там бродящих между заключенными послушников чистых. Их тут по меньшей мере 500 человек, и еще неизвестно, сколько в замке. Плюс наверняка есть кто-то по-настоящему сильный. Не просто же так они тут народ пачками очищают. И в связи с этим у меня вопрос. Сколько, ты говоришь, иных согласилось поучаствовать в освобождении соплеменников? И еще, у вас как с оружием? Сотни иных. — прошептал Конрут. У остальных, как всегда, задницы слишком драгоценные, чтобы подвергать их опасности. Оружие, может, и найдется, но гражданские они. Против такой толпы не сдюжат, хоть и эти в балахонах явно пентюхи. Ты еще пулеметы не учитываешь. Их, если что, и развернуть недолго. Все время в дерьме. Только глубина меняется, — ответил Конрут одним из любимых выражений старика Мануэля. — И в тихую их не вытащишь. Я бы смог незаметно пробраться внутрь, да только где их там искать? Заметят? Особенно если попытаюсь вывести. — Ага, — покивал я. — То есть о том, чтобы подложить свинью чистым, ты уже и не думаешь. Да и людей спасать, в общем, не обязательно. Главное — своих вытащить. — Любопытно, ты своих сейчас выбрал, когда сообразил посчитать? Или все же раньше решил? — Нечего из меня предателя лепить, — окрысился убийца. — Я просто не вижу, что тут можно сделать нашими силами. — А если я вижу? Будешь делать, что скажу? Или найдешь еще причину, чтобы не рисковать? — Я клянусь, что если в твоей идее будет хоть шанс на то, что она сработает, я сделаю, что ты скажешь, — прорычал Конрад. — Ну надо же! Развел как ребенка, на слабо! Не ожидал такого от матерого убийцы. Или он все еще чувствует вину перед старым Рубио, вот и согласился так легко? — Ладно, — кивнул я, — принимаю твою клятву. Тогда давайте отсюда уходить. — Что? — удивился Конрад, но потом до него дошло. — Стоп, говори, что задумал. — Да все на самом деле просто, господин бывший военный. Даже странно, что ты сам не додумался. Ты про троянского коня в школе не учил разве? Когда там следующий подвоз очередной партии пленных, мы их перехватим. Только народу надо немного побольше, чем нас сейчас. Тихий, чтоб не спалиться, хлопок ладони Конрада по его лицу стал мне наградой. Что-то я хватку теряю, а ведь это может сработать. Пожалуй, только это и может. Да, выходим отсюда. Мы разделились сразу, как выбрались за пределы территории чистых. Слишком много дел нужно было сделать. Исмэм отправилась на поиски вездесущих братьев Киркопов. Раз уж из них получилась такая замечательная разведгруппа, грех был не воспользоваться их талантами. Конрад собирать добровольцев. Много он не обещал, как я уже упоминал. В Тестачо собрались слишком пацифистски настроенные иные. Но несколько десятков знающих, с какой стороны стреляет револьвер, он обещал найти. Этого должно хватить. Ну, а наш с Керой путь лежал к дяде. Есть у меня просьба, которую может выполнить только он. — Скажи, зачем тебе динамит? Глаза у дяди большие и удивленные. Да, наверное, не стоило вот так вот с порога спрашивать. По лицу вижу, какие мысли сейчас проносятся у дяди в голове. Опять он куда-то вляпался. Для чего ему взрывчатка? Он что, собрался взорвать храм чистых? Кстати, неплохая идея на будущее. И близкая к истине. Но говорить об этом Доминусу Маркусу я, конечно, не стану. — У меня проблемы, дядя, — поморщился я. — Помнишь, почему я изначально покупал ферму под мастерскую? — Еще бы мне не помнить! — воскликнул дядя. — Выход в подземелье из канализации. — Ну вот, — кивнул я. — Я же рассказывал, что тот подземный город, который я обнаружил, был изолирован от остальной системы катакомб. Чтоб в него проникнуть, нам пришлось открыть дверь. И, похоже, за нами кто-то прошел, потому что утром работники мастерской пожаловались на ночное нападение какой-то твари. Судя по тушке, эта тварь как раз оттуда, из канализации. Так что я планирую обрушить коридор, который связывает канализацию и город, чтобы больше никто не беспокоил. Эту байку я придумал, пока мы с Керой добирались. Дяде изначально очень не понравилось, что в мои шаловливые ручки попал доступ в такое опасное место. Подозревал, что рано или поздно я захочу туда еще раз прогуляться. И, к слову, опять-таки не ошибся. Я хочу, просто все руки не доходят. В общем, я подумал, что если дяде дать именно такое объяснение, зачем мне динамит, он от радости, что племянник решил сам от опасной игрушки избавиться, не станет слишком критически относиться к моей просьбе. Он и не стал. Ужасно обрадовался, спросил, сколько требуется динамита. Я немного пожадничал. Попросил 50 килограммов, которые дядя тут же и пообещал. Я боялся, что у него столько нет. Все-таки завод по производству взрывчатки находится достаточно далеко от Рима. Да и продукция гонится в основном на шахты. Но нет. Патриарх Ортес оказался запаслив и вполне оценил пользу от изобретения именно в военных целях. Так что в глубоких подвалах под поместьем оказался склад, набитый аккуратными, обернутыми вощеной бумагой шашечками и отдельно бухтами бигфордового шнура с детонаторами. Их было там много больше, чем 50 килограммов. Раза этак в 4. Уверен, что тебе хватит 120 фунтов. Вообще, напрасно ты отказываешься от специалиста по горным работам. Нет, дядя, не хочу, чтобы кто-то лишний знал о существовании города. Да и ждать этого самого специалиста не хотелось бы. Боюсь, как бы кто-нибудь из рабочих не пострадал. Вылезет, скажем, не одна тварь, а сразу несколько. Без жертв тогда не обойдется. Слава богам, дядя не стал предлагать бойцов для похода в подземелья. Он уверен, что я возьму с собой охранников с мастерской. Я не стал разубеждать. В общем, обман удался. И уже через час мы с Керой ехали пассажирами в грузовом локомобиле, который вез динамит. Афера удалась. И теперь оставалось только бороться с собственной совестью, которая нехило так грызла меня за обман дяди. Некрасиво поступил, как ни крути. И ведь могу очень сильно подставить дядю, если что-то пойдет не так. И эта взрывчатка достанется чистым. Динамит пока не продается на сторону. Продукция завода используется родом Ортес. Но слухи о новой чудесной взрывчатке уже ходят. У чистых не займет много времени, чтобы выяснить, откуда взялись эти мощные и удобные в применении шашки. И сделать с этим ничего нельзя. Остается только позаботиться, чтобы динамит в любом случае не достался чистым.